Часть первая. Зима. Глава первая. Кто-то в черном. Александринский театр в Санкт-Петербурге. В зал вереницы, мерно стуча сапогами, входят жандармы, встают в проходах на равных интервалах друг от друга. Каждый зорко наблюдает за публикой. Из-за закрытого занавеса доносится звук голосов. Сначала они неразборчивы, но постепенно становятся громче. Первый мужской голос. «Только рыскаете по городу, да смущаете всех, трещотки проклятые. Сплетни сеете, сороки короткохвостые». Второй мужской голос. «Почкуны проклятые». Третий мужской голос. «Сморчки короткобрюхие». Это реплики из последнего явления «Ревизора». Артикуляция старомодная, голоса несколько неестественные, так играли в XIX веке. Занавес раздвигается. Действительно идет гоголевская комедия в постановке труппы Императорского театра. Декорации, костюмы, движения актеров – все архаичное. Добчинский. «Ей-богу, это не я, это Петр Иванович». Добчинский. «Эй, нет, Петр Иванович, вы ведь первые того?» Добчинский. «А вот и нет, первые-то были вы». Входит жандарм. Жандарм. «Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице». Немая сцена. Громкие размеренные хлопки сзади, за спинами у зрителей. Осветилась царская ложа. После того, как зрители понимают, что теперь нужно смотреть туда, и поворачиваются, свет на сцене меркнет, занавес закрывается. В царской ложе. В царской ложе у самого бортика сидят четверо. Царь Александр II, по бокам от него княгиня Юрьевская и великий князь Константин Николаевич. За последним цесаревич Александр Александрович. Ладони сдвигают все четверо, но по-настоящему хлопает только император. Остальные делают это беззвучно. В глубине ложи стоит, сверкая эполетами, флигель-адъютант. В середине зала, около прохода, так, чтобы эта зона была освещена, но на значительном отдалении от царской ложи и при этом недалеко от дверей, движение, резко поднялся один из зрителей. Комментарий автора. Он должен быть одет так, чтобы не выглядел противоестественно ни в XIX веке, ни в XXI. Костюм, белая рубашка, черный галстук, круглые очки, что-нибудь такое. К нему кидаются двое жандармов. Заламывают руки, сгибают. С замечательной сноровкой тащат к выходу. Арестованный. «Ну, позвольте, в чем, собственно... Ай, больно!» Троица исчезает за дверью. Царь прикрывает рукой глаза, щурится. «Что там такое?» Флигель-адъютант. «Сейчас выясню, Ваше Величество!» Кричит в коридор, выбегая. «Охрана! Готовность три креста!» Царь, пожав плечами цесаревичу. «Саша, так что с твоей женой? Бедняжка Мини сильно нездорова?» Александр Александрович. «Ничего опасного, батюшка. Просто небольшой грипп». Заглядывает флигель-адъютант. Флигель-адъютант. «Ваше Величество, в зале задержан подозрительный субъект. Выясняют. Просят обождать». Юрьевская вскрикивает. Флигель-адъютант снова исчезает. Царь. «Спокойно, Катя. Помни, что я говорил. Жена государя на публике эмоций не проявляет. Мы спокойно обсуждаем спектакль». Цесаревичу. «Как тебе постановка, Саша?» «Отвечай с улыбкой и неторопливо. На нас смотрят». Александр Александрович. «Очень люблю финал. Явился посланец от государя, и все встало на свои места. Публика пять действий потешается над властью, а выходит из зала с осознанием ее правды и величия. Гоголь, Пушкин, Жуковский, Федор Михайлович Достоевский — вот настоящие русские писатели. Бичевали порок, но не государство». Царь. «Да что же там? Неужто снова покушение?» «Говори, Саша, говори. и улыбайся. Александр Александрович. Тот же Карамзин? Какой ясный ум, какая простая идея. Назначить в каждую губернию по честному дельному начальнику — вот и все, что надобно. Неужто на 100-миллионную державу не сыщется несколько десятков толковых людей? Каждый заведет себе такую же, как он, команду, и не понадобится никаких реформ, никаких новых потрясений, от которых общество впадает в нервическую горячку. Константин Николаевич. Саша, помилуй. Времена просвещенного абсолютизма прошли. Остались в 18 веке. В 18-м, Саша. 1881 год на дворе. Мы живем в эпоху машин, технологий, систем. Хороших администраторов создает хорошая система. А при плохой системе любой губернатор, хоть золотой яхонтовый, скоро превращается в сквозник Домухановского. Тебе 36 лет, Саша. Однажды ты станешь государем, а рассуждаешь как... Александр Александрович. Дядя Костя, я только хотел сказать, что... Возвращается флигель-адъютант. Флигель-адъютант. Все в порядке, Ваше Величество. Просто кому-то не понравился спектакль. Хотел демонстративно выйти. Царь. Ну, стало быть, Саша станет государем еще не сегодня. Успеет набраться ума. Господи, как все это осточертело. Повсюду подозревать злоумышленников. Константин Николаевич. Скоро безумие закончится. Программа, подготовленная Михаилом Тарьеловичем, переменит атмосферу. Общество будет целиком на твоей стороне. Революционеры окажутся в изоляции. Тогда полиция быстро их всех переловит и установится спокойствие. Граф в этом совершенно уверен. Царь. Дай-то бог. Живем будто в окружении злых духов, которые могут проникнуть всюду, хоть в театр, хоть в твой собственный дом. Константин Николаевич. Кстати, о духах. У нас сегодня вечером выступает мадам Раддабай. Та самая знаменитая спиритка, о ней говорит весь мир. Оказывается, она русская, представляете? Настоящее имя Гловацкая, Блаватская, что-то такое. Прибыла из Индии по семейным делам, почти тайно. Никто о ее приезде не знает. Согласилась дать только один сеанс. В самом узком кругу. У меня. На Английском проспекте. Едемте? Хоть раз собственными глазами увидите, сколь мало наша наука знает о тайнах мира. Право, я посажу вас в дальний угол. В гостиной будет полумрак, никто и не догадается. Катенька. Екатерина Михайловна, вы ведь интересуетесь подобными вещами, я знаю. Юрьевская. Я бы, пожалуй. Сэнди, ты как? Царь. Нет, у меня впереди еще длинный вечер. Жду графа Михаила Тарьеловича с последней редакцией манифеста. А ты, душенька, поезжай. После расскажешь. Константин Николаевич цесаревичу. Саша, ты? Александр Александрович. Увольте, дядя Костя. Я в фантомы не верю. Выходит. Первым царь, за ним наследник. Константин Николаевич и Юрьевская немного задержались. Он подает ей упавшую шаль. Константин Николаевич. Не веришь в фантомы? Это ты зря. Есть многое на свете, друг Гораций. Когда все вышли, оказывается, что в ложе был кто-то еще. Из-за портьеры появляется девушка в черном, ДВЧ. Ее лицо густо набелено. Звучит леденящая музыкальная тема ДВЧ. Девушка несколько секунд смотрит в зал. Свет в ложе гаснет. Митиюки. Комментарий автора. В традиционном японском театре так называются сцены, действия которых происходят в пути. Константин Николаевич и Юрьевская едут в карете. На закрытый занавес проецируется сквозь снежную вьюгу смутный вид вечерних улиц. Темные контуры домов, тусклые окна, фонари. Стучат копыта. Диалог звучит в трансляции, самих актеров не видно. Юрьевская, какой ужасный вечер. Можно ли быть такой жестокой? Ведь мы с ней ровесницы. Мой первый выход на публику. Я готовилась. Ночью почти не спала. И такой афронт. Сказалась больной. Все, конечно, видели. Жена наследника демонстративно отсутствовала. Небольшой грипп. Каково? И бульдожка тоже хорош. За весь вечер ни слова мне не сказал. Константин Николаевич, Он очень любил мать. То, что отец всего через месяц после ее кончины женился на вас, было для бульдожки ударом. Ну и Мини, конечно, подливает масло в огонь. Ее нервируют слухи о том, что ваш Сэнди марганатический брак лишь ступенька, и что вы метите в императрице. Юрьевская. Какая нелепость. Это совершенно невозможно. Да и зачем мне? Я и в кошмарном сне. Мне и положение марганатической супруги в тягость. Все эти косые взгляды, злобные шипения, улыбки на устах и ножи в спину. Насколько лучше было раньше, когда никто не знал. Ах, Константин Николаевич, милый, как же я завидую вам с Анне. Вы живете вместе столько лет. Вы любите друг друга. Все про это знают, все у вас бывают, и ничего. Константин Николаевич, да даже моя драгоценная супруга, сарделька немецкая, привыкла. Она сама по себе, мы с Анней сами по себе. Я всем так и говорю, там у меня жена терпимая, а тут любимая. Картинка на занавесе останавливается. Это вид небольшого особняка Кузнецовой на Английском проспекте 18 с уютно светящимися окнами. Константин Николаевич, приехали. Нутис, посмотрим, чем нас поразит великая Раддабай. Говорят, ей 2000 лет. В особняке Кузнецовой. Перед закрытым занавесом навстречу друг другу идут с одной стороны Константин Николаевич и Юрьевская, с другой Кузнецова, одетая скромнее, но элегантней светлейшей княгини. Кузнецова. Шери, дорогой, наконец-то! Все уже в сборе. Китти, как мило! Целуется с Юрьевской. Идемте, еще не началось. Мадам Раддабай медитирует. Константин Николаевич, что она делает? Кузнецова. Ничего. Просто сидит и смотрит в одну точку. Но разговаривать нельзя. Я встречаю тебя, чтобы предупредить. Пришел твой нудный Воронцов, как всегда по важному делу. Я посадила его в кабинете. Не вздумай с ним застрять. Веди в гостиную, поговорите после. Константин Николаевич. Да-да. Идет. Кузнецова. Вслед. Через 3 минуты не появишься, оторву голову. Константин Николаевич комично вжимает голову в плечи и изображает трусливый бег. Юрьевская. Ему сказала и тебе повторю. Как же я вам завидую и с какой охотой поменялась бы с тобой местами. Вот бы твой был императором, а мой простым великим князем. Кузнецова. Ну уж это, как говорит моя Настасья, фигуле на рагуле. Лучше расскажи, как все прошло. На тебя сильно пялились. И главное, в чем была кривляк имени? Идут за кулисы. Юрьевская. Ты не поверишь. Она вообще не явилась. У нее, видишь ли, небольшой грипп. Занавес раздвигается. Комментарий автора. Дом Кузнецовой должен производить впечатление домашности, поэтому хорошо бы ограничить пространство сцены, например, раздвинуть занавес только до половины, чтобы открылся вид на небольшую, уютную гостиную. Домашняя, совершенно непарадная обстановка. Полумрак. По стенам тусклый, трепещущий свет газовых ламп. В луче света, прямо на полу, в позе Брахмы, сидит мадам Раддабай. Немолодая, грузная дама в сари, с блестящей точкой тилака, приклеенной на лбу. Гости, с полдюжины чопорно одетых дам и господ, расположились в креслах. Некоторые перешептываются. Играет тихая индийская музыка. Раддабай. Громко. Все вздрагивают. В одной руке с перитки, откуда ни возьмись, появляется мундштук с пахитоской. В другой руке сам собой вспыхивает огонь, будто загорелся палец. Все вскрикивают. Мадам прикуривает, выпускает к потолку струйку дыма, и дым начинает сочиться отовсюду. Сцена словно окутывается туманом. В гостиной ахают. Входят с одной стороны Кузнецова и Юрьевская, с другой сосредоточенно разговаривающий Константин Николаевич и граф Воронцов, очень просто одетый, похожий на писателя Тургенева. Кузнецова прикладывает палец к губам. Шш. Кузнецова, Юрьевская и Великий Князь садятся в кресло, расположенное ближе всего к спиритке. Воронцов остается сзади и во время всей сцены стоит, прислонившись к колонне. Иногда усмехается, покачивает головой. Радабай с неожиданной легкостью, без помощи рук, поднимается с пола. Садится к столику, накрытому скатертью до пола. На столике посверкивающий шар из зеркальных осколков и гонг. Радабай, я готова. Я наполнилась силой, которая знает все. Спрашивайте, сила ответит моими устами. Только прошу вас, не беспокойте ее пустяками. Константин Николаевич. Что ж, ну, скажем, что сулит нашей России недавно начавшийся год от Рождества Христова 1881? Радабай кивает, прикрывает глаза. Радабай говорит с закрытыми глазами прерывисто. Этот год особенный, роковой. Он определит судьбу России и остального мира на долгие годы. Одно потянется за другим, колесо завертится и уже не остановится, не остановится, не остановится. Все дело в девятках. Это магическая цифра во многих верованиях. Девятка — число Создателя Брахмы. В девятый час на кресте испустил дух Иисус Христос. У пифагорейцев 9 худших знаков. 1881 делится на 2 зеркальные части. 18 и 81. 18 — это дважды 9. 81 — 9 × 9. Страшное, страшное сочетание. Воронцов, это кто сейчас говорит? Вы, мадам, или сила, которая знает все? Радабай открывает глаза обычным голосом. Это говорю я, используя знания, подчеркнутые в сокровенных книгах. Константин Николаевич, с облегчением. То есть не как медиум? Не как спиритка? Радабай, я не спиритка, я спиритуалистка. Константин Николаевич, а в чем разница? Радабай, спиритуализм выше. Мы не инструмент невидимой силы. Мы ее исследователи. Но прежде я была и медиумом. Я умею включать надсознательное зрение, видеть невидимое. Для этого мне нужно войти в особенное состояние, приподнимающее дух и даже тело над суетной землей. Хотите, чтобы я это сделала? Все. Да, да, просим. Просим вас. Ну, вы прием, мадам. Просим, мадам. Константин Николаевич. Я читал поразительные отчеты о ваших полетах и откровениях. Сделайте милость, мадам. Загляните в невидимое. Воронцов, взглянув на часы. Да, приподнимите тело над суетной землей и покончим с этим. Радабай снова закрывает глаза. Бьет в гонг. Раздается удивительно глубокий и долгий звук. Крутит шар. По сцене и по всему зрительному залу бегут разноцветные блики. Мадам рывком поднимается, будто притянутая магнитом. Вся вытягивается кверху и начинает медленно подниматься, выше, выше. Она парит в воздухе. Газовый свет дрожит и трепещет. Слышатся странные звуки. Радабай, широко раскрыв глаза, смотрит куда-то за край сцены. «Боже, это она! Она! Как страшно!» Все оборачиваются, но в той стороне только темнота. Кузнецова. Кто она? Мы никого не видим. Радабай. Она, она, богиня ужаса. Простирает руку. Богиня террора. В углу сцены вспыхивает белый свет. Там неподвижно стоит девушка в черном. Звучит уже знакомая нам леденящая музыка. Гости переглядываются, они ничего не видят. Воронцов. Принесите воды. Спиритуалистка вогнала себя в истерическое исступление. Радабай делает магический жест. Свет на сцене гаснет. Кузнецова. Опять отключился газ. Свечи. Зажгите свечи. Там и сям зажигаются свечи. ДВЧ исчезла. Мадам сидит за столом, обессиленно уронив голову на руки. Входит лакей. Лакей. Ваше высочество, граф Ларис Меликов. Попросили отвезти в кабинет. Ждут. Константин Николаевич. Михаил Тариелович? В такое время? Иду. Занавес закрывается на половине гостиной и открывается на другой половине. Там кабинет великого князя.